Глава 20, в которой жар распространяется по телу, а я продолжаю сидеть, судорожно сжимая пальцами подлокотники. Как с ним справиться, я понятия не имею. Я лишь читала описание действия любовного яда в одной из книг библиотеки Солнечного дворца. Когда-то давно, в подростковом возрасте. Но испытываю его на себе впервые. И тем более не могу предположить, какими будут последствия. Чем все кончится для отравленного. Кажется, в той старой книге говорилось, что помочь с мучениями способен только партнер противоположного пола. В те годы я даже не догадывалась, о какой помощи идет речь. Но сейчас почему-то уверена, что понимаю. И ответ мне определенно не нравится. Встаю и, слегка пошатываясь, иду к кровати. Голову ведет, как и тело за ней. И я едва успеваю смягчить падение, вытянутой вперед рукой. Хорошо, хоть падала на мягкую и все еще теплую постель, а не на пол. Там бы я выглядела особенно жалко. От стыда, разливающегося по мне с той же скоростью, что и любовная отрава, хочется забраться под одеяло и провести там все время до конца действия яда. Я прекрасно понимаю, чего сейчас хочет мое тело. И с трудом удерживаю руки на месте, не давая им касаться себя. Вцепившись в простыню и тем позволяя себе сохранить лицо. Ведь вздумай кто-то войти. А о том, что мои покои стали проходным двором в последние пару дней, я помню слишком хорошо. Нет, тут даже сомнений нет. Кто-то хочет, чтобы меня посетили именно в таком состоянии. Когда я не смогу сказать «нет». Но почему вместо того, чтобы злиться на того, кто зайдет вскоре, я с замиранием сердца жду его прихода? Я жажду облегчения своих страданий. Проклятый яд! И если войдет Сюань Цзунь, он славно позабавится, наблюдая за моими мучениями. А если войдет Бай Цзунь? Сердце начинает биться втрое быстрее. Тут же вспомнился поцелуй с белым генералом и его умелые ласки. Стон срывается с губ непроизвольно, а пальцы белеют от напряжения. Хочу ощутить его. Очень хочу ощутить его. Тяжесть, появившаяся внизу живота, заставляет меня поджать ноги. Что за ощущения? Почему такие сильные? Скрип двери отвлекает, вынуждая вернуться в реальность, в которой в мою комнату входит. «Оставьте меня», — резко произносит Сюйкай, нахмурив брови и не отрывая от меня сосредоточенного взгляда. «Ваше Величество, может быть, все-таки стоит сменить повязку сейчас?» — вежливо спрашивает старческий голос. «Завтра утром», — отрезает император. Закрывает за собой дверь, разворачивается и решительно идет к моей кровати. «Что с вами опять? Вы что, снова плачете? Почему у вас такое красное лицо?» Он застывает напротив меня, наконец заметив белые от напряжения пальцы, до боли впившиеся в простыню. И испуганный взгляд, хотя... Вполне возможно, что сейчас он вовсе не такой испуганный, каким я хотела его считать. Потому что лицо Сюйкая неожиданно меняется, и он опускается на край моей постели. «Что с тобой? У тебя что-то болит?» — тихо спрашивает и осторожно дотрагивается ладонью до моего лба. «Что со мной? Понятия не имею. Но когда в дверях показался именно он, сердце и вовсе сошло с ума, пугая меня не на шутку. А теперь, когда он касается моей кожи, резко хватаю его ладонь и прижимаю к своим разгоряченным губам. Эта близость дарит мне удовлетворение. Ненадолго. Но даже этого достаточно, чтобы успокоиться и перестать думать о лишнем. Аяне. Голос Сюйкая теперь звучит чуть ниже, а дыхание тяжелеет. Но я не вижу его лица. Мои глаза закрыты, пока я целую его руку, ощущая такой трепет, какой никакими словами не передать. Аяне, остановись! Неожиданно просит Сюйкай и, кажется, просит довольно искренне. Иди ко мне. Я притягиваю его к себе, мягко перекатываясь на спину. Жар, расширенные зрачки и бесконтрольное желание близости. Тебя отравили. Похоже, это любовный яд. Это он вынуждает тебя вести себя так. Шепчет император, позволяя мне прижиматься к нему всем телом, но почему-то упорно не давая целовать себя в губы и все время отворачивая голову. Тебе нужно взять это под контроль, Аяна. Взять под контроль? О чем он? Расстегиваю его одежды, которых слишком много, и впиваюсь зубами в оголившееся плечо. Аяне, шипит его величество, наклонив голову и плотно закрыв глаза. Почему он меня не трогает? Я хочу, чтобы он меня трогал. Прижимаю к своей груди его голову, свободной рукой стягивая рубашку с его спины. Тепло его кожи будоражит меня, вынуждая тереться о нее и покрывать поцелуями. Аяне, остановись! Резко вырвавшись из моих рук, повышает голос Сюйкай и застывает надо мной прекрасной статуей с идеальным телом, способным насытить мой голод. Не в силах бороться с жаром, лишающим меня остатков рассудка, распускаю завязки ночной сорочки и стягиваю ткань вниз. Лицо императора наливается кровью, а челюсти плотно сжимаются, когда он с силой отворачивает голову, чтобы не смотреть на мою обнаженную грудь. «Прикройся», — цедит, прикрывая глаза. «Жарко», — признаюсь ему. «Мне очень жарко. Помоги мне». «Ты не понимаешь, о чем просишь», — закрыв лицо руками, произносит его величество, а затем вздрагивает от моего прикосновения к другой своей руке. Осторожно, как невероятное сокровище, прижимаю его ладонь к жаждущему прикосновений телу и тихо выдыхаю. «Что же ты творишь?» Не в силах противостоять моим действиям, шепчет Сюйкай и вдруг замирает. Переводит напряженный взгляд на мое сердце. Именно там сейчас находится его ладонь. «Этот шрам. Я сведу его с твоего тела». Словно заворожённый, он смотрит на мою метку, а между его бровей залегает глубокая складка. Не хочу, чтобы он думал об этом. Он должен думать только обо мне. Прикасаюсь пальцами к мышцам на его животе и скольжу ими вниз, плавно переходя на пояс штанов и невольно задевая... «Ты почему такая порочная?» Сюйкай хватает обе мои руки, зажимает их над моей головой и грубым голосом продолжает отчитывать за предыдущие действия. «Но я же чувствовала его желание. И чувствовала уже не в первый раз. Он хочет меня. Так почему продолжает сопротивляться?» Обхватываю его торс ногами и теснее прижимаю к себе. «Помоги мне, прошу. Все внутри горит. Только когда ты касаешься, легче». Выталкиваю из себя слова, пьянея от его запаха, от тепла его кожи, от рельефности его тела, от мягкости его волос на моем лице. «Ты же меня возненавидишь завтра», — шепчет Сюйкай, явно ослабляя оборону. «Какой глупый. Завтра будет завтра, а сейчас мне больно». Признаюсь, и мука искажает мое лицо. Как долго я терпела. Но сейчас я буквально сгораю. Почему он никак не хочет понять? Избавь меня от этого. Прошу, обхватив его лицо обеими ладонями. Не могу больше терпеть. Обещай, что не будешь ненавидеть. Низким, идущим из самого нутра голосом, просит, нет, даже требует мужчина. Клянусь, не буду. Шепчу, подтверждая все, что он хочет услышать. И задыхаюсь от глубокого, грубого поцелуя, от которого начинают неметь пальцы ног и кожа на затылке. Наконец-то. Больше, больше. Прошу на мгновение, отрываясь и с ума сходя от желания, разрывающего меня изнутри. Треск ткани, легкий холод и волна невыносимого жара, когда его обнаженное тело накрывает мое. Не останавливайся, пожалуйста. Едва не плачу, потеряв все ориентиры. Единственное, что понимаю сейчас, это что он все еще меня бережет. Я знаю, что это не предел. Я жду, когда он перейдет границу и заполнит меня. Назад дороги нет, принцесса. Теперь ты моя. Жаркий шепот на ухо и пьянящий восторг от соединения наших тел. Твоя. Поворачиваю голову и открываю глаза. Утренний свет освещает мои покои и преломляется на темных волосах Сюйкая, крепко спящего рядом со мной. Его лицо безмятежно, и ничто не искажает прекрасные черты. Да, теперь я четко вижу, насколько красив мой жених и насколько опасен для меня. Если я останусь рядом с ним, я потеряю себя. Потому что даже сейчас, еще даже не зная последствий сегодняшней ночи, я уже не могу представить, как он с полным безразличием говорит мне забыть обо всем или, напротив, начинает с холодным расчетом шантажировать перед съездом дипломатов, используя мою слабость. Ведь если я только представляю это, мне становится больно. Закрываю глаза и поворачиваюсь на другой бок. Не уверена, что смогу обсудить с ним то, что произошло. Мне стыдно, но я просто не готова говорить с ним. Я не готова даже смотреть на него, если он будет смотреть в ответ. Я должна понять, что мне делать дальше. Ваше Высочество, что не так? Вы даже не смотрите на меня? Только в окно и так безучастно? Взволнованный голос Алине в очередной раз пробивается в мое сознание. Но выбираться из своих дум все сложнее. Ваше Высочество, неужели вы всегда теперь будете такой? Это из-за шрама? Вы, наконец, пришли в себя и увидели его? Но, Ваше Высочество, вы же сами говорили, что только ваш муж будет видеть его, а вы... Алине, это не из-за шрама. Я поворачиваю к ней голову и впервые замечаю, что мы в комнате одни. Сегодня герцогиня вновь вошла в мои покои без сопровождения. Тогда из-за чего? Едва не плачет она, вцепившись в мою ладонь на подлокотнике. Меня отравили вчера. Я отвожу взгляд, решив быть честной. Чем? Кто посмел? Да я его... Алина вскакивает. Это был любовный яд. Встречаюсь с ней глазами. И с последствиями мне помог справиться император. Вы с императором Севера? Вдруг начинает заикаться Алине и замолкает, заметив, как резко увлажнились мои глаза. «Ваше Высочество!» — ахает герцогиня, и сострадание отражается на ее лице. «Я еще не встречалась с ним». Перехожу на шепот, боясь сорваться в рыдание из-за неожиданно накатившей душевной слабости. «Но я не могу видеть его, Алине! Мне кажется, что у меня сердце остановится, когда наши взгляды пересекутся. «Ваше высочество», — тихо отзывается герцогиня, медленно опускаясь обратно в кресло. «Вы, наконец, открыли свое сердце». «Мне больно, Алине», — положив ладонь на грудь, продолжаю шептать. «Больно от одной мысли, что я увижу презрение на его лице». «Возможно, вовсе не презрение вы там увидите», — сведя брови и покачивая головой, произносит она. «Я не вынесу этой пытки», — плотно закрываю глаза. «Когда он утром уходил, я притворилась спящей. Я не смогла пересилить себя, а теперь...» Замолкаю. И некоторое время в комнате царит тишина. «Бегите! Бегите сегодня!» Слышу негромкий голос Элине и встречаюсь с ней взглядом. «Но ты еще здесь?» Я сжимаю пальцы на подлокотниках. «Не беспокойтесь обо мне. Его Величество обещал, что меня отпустят домой. Если он нарушит слово, отец не будет сотрудничать с Севером. А сейчас, когда с другой границы появились какие-то проблемы, император точно не будет рисковать». «Алине...» Беру ее ладонь в свою. «Ничего не говорите и не думайте ни о ком. Подумайте о себе на этот раз», — отвечает герцогиня и кладет вторую ладонь поверх наших сплетенных рук. «Если вы чувствуете, что больше не можете здесь оставаться, прошу, забудьте о своем выдуманном долге перед всеми, кроме себя. Вы заслуживаете счастья. Пусть до сих пор не можете в это поверить. Если вы этого не сделаете, я начну действовать самостоятельно, но я больше не буду безучастно смотреть на то, как вы страдаете, пытаясь стать сильной в мире, где ваша сила никому не нужна». «Алине...» Я приподнимаю брови и искренне изумляюсь тому, что услышала. «Если вам нужна помощь, скажите. Я сделаю все, что от меня зависит», — уверенно отрезает маленькая герцогиня, в одно мгновение превращаясь в сильную, целеустремленную женщину. «Мне ничего не нужно. Я уйду прямо сейчас», — отвечаю ей под стать. «Я прекрасно осознаю, что встреча с императором может иметь самые неожиданные последствия. Так что бежать нужно немедленно». «Что касается ответной услуги», — по-деловому произносит Элине, «у меня есть письмо отцу, и я попрошу вас передать его ему. Также есть послание, оставшееся в гостевом дворце в наших покоях. Я надеялась, что дипломаты из герцогства заберут его во время своего визита. Но если вы доставите послание до съезда, папа сможет переиграть некоторые моменты. Я доставлю твоему отцу оба послания», — произношу твердо. «Письмо. Оно у меня всегда с собой. Оставлять его в покоях крайне опасно». И Алине достает тонкий сверток из рукава платья. «Отлично. Тогда по дороге я загляну в гостевой дворец. Решительно принимаю послание и иду переодеваться в самое простое и удобное платье. Волосы прячу под платок, наскоро созданный из разорванного подола наряда, откуда я достала последнюю оставшуюся пилюлю. Она должна помочь мне сбежать из дворца. Я верю, что с ней у меня все получится». Что же касается пилюли белого генерала, подхожу к постели и достаю из наволочки свое главное сокровище. Затем, оторвав еще один кусок ткани от уже испорченного платья, заворачиваю в него пилюлю байдзюни и прячу ее в голенище правого ботинка. «Вы не оставите послание Его Величеству?» — неожиданно спрашивает Элине, когда я уже подхожу к окну с намерением оценить обстановку снаружи. «Я не думаю, что это уместно. Нас ничто не связывает». и мое нахождение в холодном дворце не было настолько приятным, чтобы благодарить за гостеприимство. Не сразу, но отвечаю я. И замечаю странное выражение на лице герцогини. Алине, я благодарна тебе за все. Подхожу к ней и крепко обнимаю. Как настоящую подругу. Как близкого мне человека. Я хочу, чтобы она знала, что сказанное ранее ни в коей мере не относится к ней. Прошу вас, берегите себя. И не забывайте, кто вы есть. Никогда больше не позволяйте никому забыть. Произносит не менее странные слова герцогиня, обняв меня в ответ. А затем отступает на шаг. Теперь идите. Примерно в это время я обычно покидала вас и возвращалась в свои покои. У вас есть несколько минут на побег из холодного дворца. Я подхожу к окну. Распахнув его, забрасываю хорошо знакомую пилюлю в рот. Холодный воздух наполняет легкие, которые тут же начинают гореть из-за действия лекарства. Еще минута правильного дыхания, и я смогу преодолеть расстояние до земли, не сломав ноги. Оборачиваюсь на Алине и выпрыгиваю в окно. Не знаю, было ли это как-то связано с поглощенной ранее молнией, но пилюля, действие которой я проверяла на себе столько раз, показала себя с неожиданной стороны. Для начала я не только не поломала ноги, но еще и умудрилась мягко приземлиться, ощутив внутри резерв как минимум для 10 подобных прыжков. Затем я побежала. И мало того, что скорость превысила все возможные пределы, так еще и мое зрение стало острее, чем у хищных птиц. А слух воспринимал все звуки в радиусе километра. Мне даже пришлось абстрагироваться от них при помощи дыхания и концентрации внимания, чтобы справиться с этим жутким хаотичным шумом в ушах. Если подводить итог, сейчас за мной вряд ли бы угнался не то что Сюаньцзунь, но даже сам император. Не говоря уже о страже, которая не способна была отреагировать на странное мельтешение на краю их зрения адекватно. Они просто моргали, решив, что им соринка в глаз попала. Расстояние до гостевого дворца я преодолеваю в считанные минуты, а внутрь забираюсь, запрыгнув на единственный балкон, где приоткрыта дверь. Мой чудесный слух подсказывает, что некто, обитавший в комнате, предается неге в горячей воде. Так что я спокойно выхожу из покоев и мчусь к тем комнатам, где проживала Алине. Это ее послание отцу немало интригует меня. Одно дело — письмо, написанное уже в холодном дворце. Другое дело — письмо, оставленное для отца в тот период, когда я тренировалась в числе новобранцев белого генерала. Скользнув внутрь нужной комнаты, по счастливой случайности открытой, нахожу сверток в щели между шкафом и стеной и трачу несколько секунд на план побега из дворцового комплекса. Огромное количество сооружений, садов и статуй вблизи холодного дворца позволило мне покинуть его более-менее незаметно. Но тут только одна дорога — к воротам. И трава вдоль этой дороги пострижена так, что даже ползи я на своем животе, меня все равно заметят. Выходит, мне лучше вырубить местную охрану и достать верхнюю одежду воинов, которые могут беспрепятственно покидать дворцовый комплекс. Биться с каждым встречным — не самая удачная идея. К тому же я пообещала Макоту не разбрасываться жизнями потенциальных подданных направо и налево. Впрочем, мне везет, потому что слуха достигают звуки почти бесшумных шагов, и я даже знаю, кто именно сейчас войдет в покое, чтобы разобраться с нарушителем. Удивительно то, что этот кто-то вообще меня заметил. Но раз судьба привела его, точнее ее, к моему порогу, кто я такая, чтобы закрывать дверь? «Ты можешь войти, Юйцы?» Произношу негромко, прекрасно зная, что та застыла за стеной. «Ты услышала меня?» Она входит в покои в следующую же секунду. «Как магу ветра тебе не хватает легкости. Мне нужно вывести ее из себя, чтобы понять, чего она хочет, и побыстрее покинуть дворец. К концу дня отдача от использования пилюли накроет меня, и неплохо, если это произойдет по пути на восток, в безопасном экипаже каких-нибудь торговцев, а не на территории столицы. А тебе, как наложнице императора, не хватает опытности. Говорят, его величество ни разу не ночевал в твоих покоях». Бросает мне Юйцы, очевидно решившая, что это может меня задеть. «У нас не те отношения с его величеством, чтобы он спал в моих покоях». Хмыкаю я, с любопытством рассматривая северянку, ставшую притчей во языцах. «Что же это за отношения, в которых наложница тайно посещает гостевой дворец, да еще и через спальню одного из визитеров императора?» Протягивает Юйцы, явно готовясь к драке. «Очень сложные отношения, в которых твоему носу делать нечего». Отрезаю, глядя на нее без улыбки. «Впрочем, не тебе учить меня морали, перебежчица». «Думаешь, я сменила сторону? Бестолковая девица. Я никогда не покидала моего генерала. Я перешла под командование его брата по его приказу. И я страховала Байджу, когда тот призывал тучи во время соревнования, чтобы тебя не убил гнев первого генерала. Вот какого доверия я удостоена!» Бросает мне в лицо счастливая от своей значимости Юйцы. А я чуть прищуриваюсь, припоминая слова Байдзюня о том, что с защитой Макото он мне слегка помог. Выходит, это правда. И сети второго генерала куда шире, чем я полагала. Он позволяет себе обманывать Сюйкая. Или он позволяет себе показывать Сюйкаю, что способен его обмануть. И я не знаю, что из этого хуже или страннее. «Видит Макот, ты сама пришла ко мне. И я отплачу тебе сполна за унижение, которое испытала по твоей вине». Юйцы вытягивает руки, и все предметы, которые были в комнате, немедленно поднимаются в воздух. Даже тяжелый шкаф с софой, что смотрится крайне нелепо, с учетом отсутствия какой-либо маневренности у этой мебели. Но, кажется, маг ветра хочет похвастаться тем, что уровень ее мастерства заметно вырос. «Ты действительно любишь Байдзюня?» Спрашиваю, внимательно глядя на нее. Мне почему-то важно понять, за что именно мне сейчас достается. «Какое право ты имеешь называть его имя?» «Ты! Проклятый отродье Востока! Даже то, что ты дышишь воздухом Севера, оскорбляет весь наш народ. И я избавлю его величество от паршивой овцы, что завелась в числе его любовниц!» Ярица Юйцы. Не знаю почему, но напоминание о немалом количестве наложниц Сюйкая заставляет меня на секунду потерять концентрацию. Вдовствующая императрица говорила мне о том же. Сюйкай не одинок. И ночами его постель согревают северные красавицы. Что я по этому поводу думаю? «Сдохни, тварь!» Юйцы резко направляет на меня всю мебель в покоях, своим криком возвращая в реальность. Но получить удар тумбой по лицу я не успеваю, потому что северянка вдруг начинает шататься и падает на пол вместе со всей поднятой ее усилиями мебелью. «Беги быстрее! Нечего тебе здесь делать!» — произносит старуха Ки, стоящая позади своей помощницы со сковородкой в руках. «Я могу забрать вас отсюда!» Отзываясь с почтением в голосе, обращаясь к своей землячке. «Ты даже себя защитить не способна. Куда берешься защищать других?» Фыркнув, ворчит кухарка. «Почему она так ненавидит меня?» Игнорируя обидные слова, спрашиваю, глядя на Юйцы. Когда твой дед напал на северную столицу, ее родители, как и родители тех, кто сейчас зовется генералами грозовой дюжины, пострадали больше всех. Кто-то умер, кто-то был на всю жизнь покалечен. Старуха Ки поднимает голову и встречает мой взгляд. У детей есть повод ненавидеть тебя. Я не просила деда нападать на столицу. Качнув головой, произношу уверенно. Я не собиралась брать на себя ответственность за то, чего не совершала. Не вздумай сказать это при ком-то из местных. Даже я не спасу тебя от их гнева. Неожиданно спокойно отзывается кухарка, после чего разворачивается и выходит за дверь. Решив не тратить время на бессмысленные уверения в своих возможностях или новую волну предложений бежать со мной, подхожу к Юйцы и снимаю с нее меховую накидку с капюшоном. Отлично. Теперь меня вряд ли остановят. На самом деле я рада, что мне не пришлось бороться с этой северянкой. Они с Байджу были своего рода первопроходцами. Эти двое осваивали технику повелителя грозы в армии Сюйкая, являясь магами ветра. Уверена, им было непросто. Даже больше, чем непросто. Ведь происходило наложение двух абсолютно разных принципов использования собственного потенциала. Боюсь, ни первой, ни второму не достичь высот, разрываясь на две стороны. И я не хочу быть той, кто разрушит их веру в себя, одержав победу парой ударов. Покидаю гостевой дворец, стараясь не превышать ту скорость, с которой могла передвигаться предыдущая владелица накидки. А причины, по которым маг ветра бежит, а не идет, не должны волновать смотрящих. Уверена, Юйцы имеет определенную репутацию в народе. И именно эта репутация убережет жизни всех особо любопытствующих. Хмыкаю и спокойно пересекаю границу дворцового комплекса, не остановленная никем. А затем срываюсь на такой скоростной бег, что меховая накидка начинает душить меня своими застежками на шее. Мне нужен экипаж, торговый и, желательно, быстрый. И чтобы отправлялся на восток прямо в эту минуту. А если не найду, придется красть лошадь. И потом молить всех богов-защитников, чтобы моя ночная слабость, которая непременно наступит после использования пилюли, не стоила мне жизни где-то под кустом вдоль дороги.